Глава 14. Через 3 дня были похороны Галины. Зачем я пошла туда, не знаю. Наверное, чувствовала себя косвенно виноватой в ее гибели и собиралась попросить прощения. На кладбище стояла в стороне. Не хотела никому мешать. Людей было совсем немного. Впереди в черном костюме мужчина лет 30, скорее всего, сын. Когда все закончилось, присутствующие двинулись к автобусу, а я осталась, намереваясь уйти чуть позже. Мужчина оглянулся и, не торопясь, подошел ко мне. «Здравствуйте, мы не знакомы. Вы знали мою маму?» «Да, она у нас работала, правда, недолго». «Понятно. Спасибо, что пришли». Мне было очень неудобно приставать к человеку с расспросами в такой день, но с гибелью Галины оборвалась единственная реальная ниточка, за которую я могла потянуть, и мне необходимо было попробовать хоть что-то узнать. «Скажите, пожалуйста, в последнее время у вашей мамы не появлялись новые знакомые?» Он, естественно, удивился. «А в чем дело?» «Понимаете, она ведь погибла. А когда работала у нас, мою племянницу тоже пытались убить. Вдруг это как-то связано, и убийца один и тот же человек? Конечно, полиция ищет, но у них полно таких случаев». Я не знала, что еще сказать. Все это звучало не очень убедительно. Он все же ответил. Быть может, тоже не верил в полицию. «К сожалению, я с ней в последнее время редко встречался. Мама сама не хотела, все говорила, что занята. Но странности были. Отец ведь давно нас бросил, и обычно она не очень хорошо отзывалась о мужчинах. А тут вдруг стала говорить по-другому. Что, оказывается, свое счастье можно и в 50 лет найти. И вообще была такая веселая, только это длилось недолго. Потом ее неожиданно уволили с работы. Я приезжал к ней тогда. Мне показалось, что мать очень уж переживает. Я не знал подробностей. Она мне их не рассказывала. Но все равно это было слишком. И все время говорила о предательстве, о том, что ошиблась, что не хотела так, что ее предали и бросили. Я, признаться, вообще не понимал, о ком она говорит. Даже думал, может, это что-то возрастное, но ей было не так много лет. А потом мама все откладывала наши встречи, и голос был такой усталый. Надо было мне все бросить и приехать, а я... Он махнул рукой, отвернулся и пошел к автобусу. Я побрела к остановке, обдумывая услышанное. Проходя мимо припаркованной у тротуара машины, случайно подняла глаза и усмехнулась. Егор за стеклом ответил мне мрачным взглядом и покачал головой. Я вернулась домой и забралась с чашкой чая на диван, продолжая размышлять. Рассказ сына кое-что прояснил. Галина с кем-то познакомилась. Тот человек воспользовался ее одиночеством. 50 лет, последний шанс. И предложил ей... Что? Теперь я этого никогда не узнаю. Хотелось верить, что она не собиралась убивать девочку. По крайней мере, ее оговорка говорила об этом. Но лекарство Лене подсыпала она. Впрочем, я и раньше об этом догадывалась. Кто же еще? Просто раньше я допускала вероятность того, что она сделала это непредумышленно и побоялась признаться. Безусловно, женщина представляла для преступника опасность. Почему же он убил ее только сейчас, после разговора со мной? Я вспомнила слова мужчины из охранного агентства. Галина действительно была жестким человеком, и если перед ней стояла важная цель, она не испугалась бы ни допросов полиции, ни детективов. Тут злоумышленник правильно определил ее характер. Но потом она поняла, что ее используют. Это, похоже, ее сломило. И мне, я видела со временем, она могла бы все рассказать. Он пришел после меня и понял, что женщина на пределе. А может, и раньше хотел от нее избавиться. Просто руки не доходили. Так было или не так, мне уже не узнать. Эта ниточка оборвана. Что же делать? Я села за компьютер и набрала в поисковике название дома отдыха. Зашла на его сайт. Общая информация, дата открытия, фотографии с этого мероприятия с подписями. На них Максим, его брат и еще какой-то мужчина. По подписи ясно, что это тоже один из директоров. Я ввела в поисковик его имя. Вылезло много ссылок. Посмотрев их, узнала, что когда-то они были партнерами с Максимом, но 2 года назад разошлись. Было даже несколько статей в газетах, как они делили доли в бизнесе или что-то подобное. Я не совсем поняла. Что мне все это давало? Пришла интересная мысль. Раз они так плохо расстались, значит, мужик зол на Максима. А ведь он наверняка многое знает об их бывшем общем бизнесе. Он-то знает. А как мне это узнать? Как-как? Познакомиться с ним и узнать, вот как. Мне стало смешно. Какая из меня Мата Хари? Но против воли я начала обдумывать, что здесь можно предпринять. Прежде всего, нужно выяснить больше об этом человеке. Я потратила 2 часа, изучая все ссылки на него и кучу фотографий. Звали его Борис Юрьевич. Было ему 37 лет, в разводе. 2 детей жили с бывшей женой. На фотографиях невысокий мужчина с едва намечающимся животом, но вполне еще ничего для того, чтобы понравиться приличной девушке. Домашний адрес в интернете я не нашла. Наверное, не знала, где искать. А где находится его контора, записала и решила завтра поехать туда на разведку. Мне повезло. Напротив офиса располагался бульвар с лавочками. Я устроилась там, положив рядом книжку. В сумке у меня был бинокль и распечатанные фотографии Бориса. Несколько дней подряд я приходила туда, чтобы присмотреть удачное место для знакомства. Долго выбирать не пришлось. Почти ежедневно, примерно в одно время, объект моего интереса отправлялся обедать в соседнее кафе. Я узнала все, что нужно, и стала готовиться к самому мероприятию. Для начала потратилась на новую одежду. Подбирала такую, которая позволяла увидеть все достоинства, но в то же время не давала принять меня за шлюху. Я не собиралась знакомиться с мужчиной в первый же день. Хотела сыграть обычную студентку, проживающую или учащуюся неподалеку. Даже выяснила, какие есть поблизости институты, чтобы в случае чего знать, что ответить. В кафе я появлялась не каждый день, немного сдвигая время, чтобы выглядело естественно. Уже на второй раз он меня заметил. Ничего особенного для этого делать не пришлось, всего лишь пройти мимо, слегка задев его столик, улыбнуться и мило извиниться. Прошла неделя. Я ловила заинтересованные взгляды, но дальше дело не двигалось. Нужно было, чтобы он сам подошел познакомиться, поэтому следовало немного помочь. Выбрав день X, я надела свой самый выгодный наряд и заняла место поближе к столику, за которым сидел Борис. А потом применила трюк с разбитым телефоном, который как бы невзначай спихнула локтем на пол прямо ему под ноги. И уже через несколько минут диктовала Борису свой номер.